впервые столкнулся с тем, чтобы кто-то так искренне преклонялся перед красотой природы. Все-таки она была не совсем обыкновенной женщиной. Его Генри. Его Генри? С какого это момента он начал думать о ней, как о своей? С той самой минуты, как она оказалась в твоей постели, подсказал ему внутренний голос. И не притворяйся, будто не помнишь, как целовал ее. Данфорд вспомнил все, пока одевался. Он не собирался целовать ее. В ту минуту он и вообразить себе не мог, что в его объятиях была Генри. Но это не значило, что он не помнил каждую деталь. Изгиб губ, шелк волос на своей груди, ее теперь уже такой знакомый аромат — лимоны. Почему-то она пахла лимонами. Он не смог сдержать улыбки при мысли о том, что запах лимона куда более шел Генри, чем запах хлева, который исходил от нее в день их знакомства. «Что смешного?» Он поднял голову. Генри с любопытством смотрела на него. Данфорд вновь придал лицу сердитое выражение. «Было похоже, что мне смешно?» «Было», — пробормотала она и вернулась к завтраку. Он продолжал наблюдать за ней. Генри откусила тост и снова посмотрела в окно, где солнце все еще раскрашивало небо. Еще вздох. «Видно, она очень любит Стэнедж Парк», — рассуждал он. «Больше, чем кто-либо». «Так вот оно что!» Каким же глупцом он был, что не понял всего этого раньше. Конечно, она хотела избавиться от него. Она управляла поместьем 6 лет. Она посвятила ему часть детства и всю свою взрослую жизнь. Конечно, ей не могло понравиться вторжение совершенно чужого человека. Дьявол, ведь он может в любую минуту выставить ее из поместья. Она ему никто. Необходимо достать копию завещания и проверить, есть ли там что-нибудь относительно мисс Генриетты Барретт. Адвокат, который сообщил ему о завещании, как же его звали? Леверетт. Да, Леверетт обещал выслать ему копию, но он так и не получил ее до своего отъезда в Корнуолл. Бедная девушка, скорее всего, была в отчаянии и ярости. Он взглянул на ее необыкновенно радостное лицо. Он готов был поклясться, что скорее она испытывала ярость, чем отчаяние. «Вы очень любите Стэнедж Парк, ведь так?» — вдруг спросил он. Застигнутая врасплох его неожиданным желанием поговорить, Генри прокашлялась и ответила. «Да, конечно, да. Почему вы спрашиваете?» «Без причины. Просто интересуюсь. Это видно по вашему лицу». «Что видно?» — подозрительно спросила она. «Ваши чувства к Стэнедж Парку. Вы наблюдали за рассветом, а я наблюдал за вами». «Вы наблюдали?» Он утвердительно кивнул. Было ясно, что у него не было намерения распространяться на эту тему. Он снова вернулся к завтраку и уже не обращал на нее внимания. Генри обеспокоенно прикусила нижнюю губу. «Это дурной знак. Какое ему дело до ее чувств, если только он не задумал что-то против нее? Если он захочет отомстить ей?» Не может быть ничего более мучительного, чем быть выдворенной из любимого дома. Но с чего ему жаждать мести? Она может не нравиться ему, она может раздражать его. Но ведь она не сделала ничего такого, за что он мог бы возненавидеть ее. Конечно, не сделала. Она просто фантазерка. Отправляя в рот яичницу, Данфорд украдкой наблюдал за ней. Она начала волноваться. Хорошо, она вполне заслужила это, подняв его с кровати ни свет ни заря. а затея выжить его из Корнуолла, уморив голодом, а ее выдумки насчет воды. Ее изобретательность заслуживала восхищения, не будь она направлена против него. Она совсем сошла с ума, если надеется одурачить его и тем более выжить из его собственного поместья.